Глава 19. После этого я услышал голос, звучащий как голос огромного множества людей. Они восклицали в небесах: «Хвала вечному! Спасение, слава и сила принадлежат нашему Богу, потому что Его суды истинны и справедливы! Он осудил великую блудницу, которая растлила мир своим развратом! Он отомстил ей за кровь своих рабов!» И они опять воскликнули: «Хвала вечному! Дым от нее будет подниматься вовеки!» 24 старейшины и 4 живых существа пали и поклонились Всевышнему, сидящему на троне, говоря: «Аминь! Хвала вечному!» И от трона прозвучал голос: «Хвалите нашего Бога, все Его рабы! Хвалите Его, все боящиеся Его, малые и великие!» Затем я услышал голос, звучавший как голос множества людей, или как шум водопада, или как мощный раскат грома. «Хвала вечному! Потому что вечный наш Бог и повелитель сил воцарился!» «Давайте радоваться и веселиться, воздадим Ему славу! Наступил час бракосочетания ягненка! Его невеста уже приготовила себя! Ей дано тончайшее льняное платье, яркое и чистое! Это платье – символ праведных дел святого народа Всевышнего!» Потом ангел сказал мне: «Запиши, благословенны те, кто приглашен на свадебный пир ягненка». И добавил: «Это истинные слова Всевышнего». Тогда я пал к его ногам, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: «Не делай этого! Я тоже раб Всевышнего, как ты и твои братья, держащиеся свидетельства Исы. Поклонись Всевышнему, потому что свидетельство Исы – это дух пророчества». Я увидел раскрытые небеса и всадника на белом коне. Всадника звали Верный и Истинный. Он справедливо судит и честно ведет войну. Его глаза, как пылающий огонь, и на его голове множество венцов. На нем написано имя, которого никто не знает, кроме него самого. Он одет в плащ, обогренный кровью, и имя его – Слово Всевышнего. За ним следует небесное войско, всадники на белых конях, одетые в тончайшую льняную одежду, чистую и белую. Из его рта выходит острый меч, чтобы поражать им народы. Он правит железным скипетром и топчет в давильне виноград, готовя вино ярости и гнева Бога сил. На его плаще и бедре написано имя: «Царь царей и владыка владык». И я увидел ангела, стоящего на солнце. Он громко крикнул всем птицам, летающим по небу: «Сюда! Собирайтесь на великий пир Всевышнего! Вы будете есть тела царей, военачальников, могущественных людей, тела коней и их всадников, тела всех людей, свободных и рабов, малых и великих!» Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собирались на битву со всадником на коне и с его армией. И схвачен был зверь, и вместе с ним ложный пророк, который сотворил от имени зверя знамение и обманул тех, кто получил печать зверя и поклонялся его изображению. И тот, и другой были брошены заживо в огненное озеро, горящее серой. Остальные были убиты мечом, выходящим изо рта всадника на коне. И все птицы досыта наелись их трупами.